Глава 7. Школа возвращения к жизни слепых заполнялась учащимися. Они прибывали с Урала, с юга, из Заполярья. Прибывали люди разные по возрасту, образованию, приспособленности к жизни. Всюду стало людно. Начат путь, начато движение. Что там впереди? Томилову некогда вздохнуть, новичков надлежало принять, с каждым поговорить. Сергей успевал запомнить лишь самое необходимое из данных характеристик и биографий будущих учеников. Потом разберусь. Потом с каждой по-настоящему познакомлюсь. Одни выходили, тут же входили другие. Одни молчаливые, флегматичные. Вторые болтливые, любившие при удобном случае почесать языки. Третьи замкнутые, переполненные сарказмом. Этим лишь бы улучшить момент, чтобы вставить шпильку. Были и такие, которые вели себя корректно. На вопросы отвечали охотно, на школу смотрели по-доброму. Томилова интересовала причина потери зрения, и он удивился, сколько всяких случайностей подстерегает человека и его глаза. Глаукома. Коварная, хитрая болезнь. Кто ее прихватит вовремя, считай, тому повезло. Подрывник перепутал шнуры, и тот ящик с толом, который должен взорваться в скале, остался целым, а разорвался второй, находящийся рядом. Председатель колхоза рано утром на мотоцикле объезжал поля. Плотный туман окутал речушку. Председатель знал каждую тропку. Мог передвигаться в темноте. Он направил мотоцикл на мостик. Оказалось, вчера вечером его разобрали на ремонт. Мотоцикл свалился в речушку. Водитель жив, а глаза... 15-летний паренек катался на лыжах, упал, наткнулся на палку. Были случаи еще нелепее. Завмак сельпо стал приходить домой пьяным, дебоширил. Жена не вытерпела, решила поучить, вроде бы слегка стукнула поленом по голове. А сколько слепых от рождения? Они вообще не имеют понятия о свете, красках. Для них зримый мир мертв. Его просто никогда не было. О нем существует всего-навсего название. Светлое, темное, красное, зеленое, улыбающееся, плачущее. Одни звуки и никаких зрительных эмоций. Может быть, таким слепым не так обидно, не так больно не видеть солнечного света. Им он неизвестен. А тем, которые видели, любовались рассветами, закатами, цветами, деревьями, видели буйство красок, видели все собственными глазами и... Да, таким, конечно, труднее. Сергей знает по себе. Нет-нет, да и теперь забредет к нему в душу щемящая, ноющая тоска. И так захочется посмотреть, увидеть то, что существует вокруг тебя в красках и пространстве, и ты от беспомощности готов разрыдаться. Последний за сегодняшний день ученик оказался любопытным человеком. Военный летчик. Вот и война еще дает о себе знать. Этот ветеран — ее живой свидетель. Война давно кончилась, а страдания человека остались. Не зажили раны. Летчик живет, поскольку надо жить. Его здоровые руки, ноги, голова, по его понятию, никому не нужны атрибуты. «Завтра побеседовать подробнее», — записал себе в памятку директор. Он позвонил Ильиновой. «Здравствуйте, Надежда Васильевна. Как у вас дела?» Ильина рассмеялась. «Так же, как у вас. Занята по горло, третий день не обедаю». Томилову хотелось поругать ее за самоистязание, но промолчал. Он сам обходится без обеда не один день. «А Трошиной что-нибудь новое скажете?» — спросил он. «Ничего». Учиться не хочет, упирается, говорит, я не ребенок и не робот. А большинство учащихся... У Надежды Васильевны в голосе появилась веселость. Большинство сразу всем заинтересовались. Правда, слушают недоверчиво, но к обучению, тем не менее, относятся внимательно. Повесив трубку, Томилов задумался. Как расшевелить этого бывшего врача? Неужели она заморожена навсегда? Неужели на ее окаменелость не существует никакого психологического препарата? Домой Сергея проводила секретарь Катя. В такой голове, какая у него была сейчас, доверяться опасно. Не раз после нервной перегрузки он терял ориентиры и подолгу блуждал. В коридоре никого. Обычно, когда Аня приходила раньше, она обязательно встречала его. Слышится ее голос дома. А этот чей грудной, сильный? Он не поверил своим ушам, говорила Трошина. Да-да, ошибки быть не могло, говорила Елизавета Дмитриевна. Как она попала сюда? Зачем? Скажи кто-нибудь часом раньше, что у них в квартире Трошина, а луна свалилась на землю, так он скорее поверил бы второму. Собеседницы не слышали, как щелкнула дверь, а пройти незамеченным к себе в комнату невозможно. Разговор сразу прервется. А он, может быть, имеет наиважнейшее значение. Скоро должны прибежать из садика дети. За ними ходят дед или бабушка. Тут монополия. И ни Аня, ни Сергей не нарушали установленный запрет. Спущусь к старикам. Подожду ребятишек. Аня никак не могла отвязаться от мыслей об ослепшем враче Трошиной. Выдавая книги и журналы читателям, она рассеянно спрашивала, что вам, и спохватывалась, ах, о войне, или ах, из новинок по автоматике. Читатели уходили, она садилась за свой рабочий столик и снова думала о Трошиной. Аня много видела незрячих, разных, и хорошо приспособленных к жизни, и ориентирующихся с трудом. По мере своих возможностей она помогала им, вела кружок домоводства, женщин учила стряпать, при предприятии создала библиотеку-передвижку, помогала устраивать читательские конференции, литературные вечера. Люди с интересом откликались на любое предлагаемое мероприятие, с учтивостью принимали любую помощь. И вот... Трошина. Она заставила себя выключиться из окружающей жизни, замуровалась во тьме, считая все то, что происходило вокруг нее, чужим, посторонним, далеким, недосягаемым. Сергей не зря обеспокоен и терзается бессилием. Трошина может бросить школу, остаться тем, кем она стала после потери зрения. Отпустить ее в таком виде ни Сергей, ни Аня, ни школа не имеют права. Но как подать ей руку помощи, если она категорически отвергает ее? И Аня решилась на дерзкий ход. Закончив работу пораньше, она пошла в школу. По дороге репетировала встречу, подбирала внушительные аргументы, сочиняла диалоги, перестраивала их, отменяла, заново сочиняла, и у самых ворот бывшего предприятия перечеркнула все, будь что будет. Елизавета Дмитриевна была у себя в комнате, сидела у стола, приютив кулачки в коленях. Трошина не пошевелилась и тогда, когда Аня подошла ближе. Ее ничто не трогало. «Здравствуйте, Елизавета Дмитриевна». Я вошла без стука, у вас двери открыты. От неожиданного голоса Трошина не вздрогнула, не засуетилась. Только повернула голову на звук и холодно сказала. «Здравствуйте. Вы снова за мной?» «Так я снова повторяю, оставьте меня в покое. Я никуда не пойду». Она выпрямилась, медленно поднялась, высокая, ширококостная, белолицая, со шрамом на лбу. Наверняка следы медвежьей лапы. Если бы не узкие щелки полузакрытых глаз, какой бы она была? Аня слегка струхнула. Она представила себе, как Елизавета Дмитриевна вот так же гордо, величественно стояла в операционной перед больным. Прежняя Трошина, врач-окулист, волевая, независимая, сломлена. Может быть, ее замкнутости есть проявление силы воли, а может быть, прежняя крепость духа еще не успела проявиться в новом качестве. Всякое может быть. Я Томилова, жена директора школы Сергея Михайловича. По лицу Трошиной пробежало недоумение. Такой визит несколько озадачил ее. Что вы хотите? Трошина села и как-то сразу сникла. Аня почувствовала себя увереннее. Теперь перед ней снова сидела обыкновенная женщина с устоявшейся печалью в потухших безжизненных глазах. «Я пришла пригласить вас к себе», — заспешила она, опасаясь, что Трошина опередит ее невысказанные доводы, пришедшие в голову сейчас, в последнюю минуту. «Здесь говорить как-то неудобно. А мне надо с вами посоветоваться, как с врачом. У моего мужа после многолетней слепоты вдруг появилось светоощущение. Были с ним на консультации, ничего утешительного не сказали. Я вот все никак не могу успокоиться. Хотела спросить у вас, куда и как обратиться. И надо ли вообще мучить его?» Аня не ошиблась. Ее просительный тон, тревога взволновали Трошину, задели профессиональное самолюбие врача. Ее бледные щеки порозовели, с губ сошла обидчивая капризная гримаса. Ее звали на помощь. Но я... Елизавета Дмитриевна подбирала слова. «Я плохо передвигаюсь. Спрашивайте, я попытаюсь ответить, стать вам чем-нибудь полезной». Аня ободрилась. «Пойдемте все-таки к нам. Мы живем недалеко. Я вас проведу туда и обратно. К тому же вы прогуляетесь». «Как-то неудобно обременять вас». Аня воспользовалась колебаниями Трошиной. «Что вы, Елизавета Дмитриевна, вы извините меня за беспокойство. Пойдемте, не бойтесь. Я доведу вас аккуратненько, имею практику, научилась». Следя, чтобы Трошина не споткнулась, Аня вела ее медленно, с предусмотрительной осторожностью. На улице Елизавета Дмитриевна вцепилась обеими руками в руку Ани. По их напряженности, судорожности Аня определила: на дальние расстояния ходит от случая к случаю. Идти с Сергеем не представляло никакой трудности. Она зачастую забывала, что рядом с ней идет незрячий. Он, слегка касаясь ее руки, шагал непринужденно, легко, интуитивно, улавливая каждое ее движение и привычно подчинялся ей. Это уже приходилось буксировать, держаться все время на стороже. У поворота на главное шоссе Елизавета Дмитриевна дернулась, резко бросилась в сторону. «Вы что?» — спросила Аня, не сразу сообразив, в чем дело. «Машина идет», — стесняясь, пояснила Елизавета Дмитриевна. «Пусть идет. Я ведь вижу. Не бойтесь, она не заденет нас». Рефлекс. Трошина успокоилась. «Знаете, я... непривычно к сумасшедшему городскому движению. Боюсь чего-то. Слышу, идут машины, и мне кажется, непременно собьют». «Что вы? Зачем так?» — осторожно упрекнула Аня. «Мой муж здесь на работу и с работы ходит один». Трошина даже приостановилась. «Вы смеетесь надо мной?» «Честное слово, Елизавета Дмитриевна, не смеюсь. В зданиях школы раньше было предприятие, так его рабочие почти все ходили по поселку без сопровождающих. Многие из них ездили одни в областной город. Трошина недоверчиво забормотала. Чудеса, чудеса. Не представляю. Боюсь верить. Снова подсказки. Перешагните через порог. Перед нами лестница наверх, выше ногу. Это площадка. Опять ступеньки. И Елизавета Дмитриевна с боязнью нащупывает носком туфли ступеньки, ставит ногу выше, выше, снова площадка. Вы не можете представить себе, как я устала. С удовлетворенной ворчливостью пожаловалась Трошина. Они сидели на диване вдвоем в комнате, перебрасываясь пока ничего не значащими фразами. Аня успела сбегать к матери, пригласить ее, и Валентина Алексеевна по-хозяйски орудовала на кухне. «Вам, Елизавета Дмитриевна, надо учиться премудростям незрячих. Обязательно надо. Их немало», — устанавливая на тумбочке магнитофон, советовала Аня. Трошина иронически поддержала. «Куда там? На каждом шагу. Всюду целая наука». «А что, пожалуй, действительно целая наука», — серьезно подтвердила Аня. «И нелегкая наука». Трошина сомкнула веки, поморщилась точно от зубной боли. «Все это, Анна Ивановна, общие формулы. Для преодоления препятствий нужны силы, нужна страсть». У меня нет ни того, ни другого. Слишком сложные препятствия, которые стоят передо мной. Она открыла глаза. Освоить премудрости. Все на свете относительно. Я тоже беззаботно выдавала больным подобные рекомендации, не жалела этих рецептов. Подойдешь к неудачнику, для которого операция оказалась бесполезной, подсядешь к нему на кровать и толкуешь больше жизни. Приспособишься, держись. Это говорила я, врач, а не больной. Сейчас я так не скажу. Тогда что? Посочувствуешь, и, кажется, слова-то нужные подобрала от сердца. А выйдешь из палаты, зайдешь к другому больному, который после операции стал зрячим, и всему твоему сочувствию грош цена. Поэтому, Анна Ивановна, я не могу слушать утешения. Я теперь присутствую в жизни в двух лицах. И врачом, и больным. И ненавижу того врача, который так свободно выдавал проникновенные наставления, сам не имея ни малейшего представления о подлинной сущности несчастья больного. Мне стыдно сейчас за те пустые фразы. Надо бы лучше молчать. Так честнее. Ее губы дрогнули. Никому не понять меня, никому не ощутить малейшей дольки того, что глыбой лежит тут. Елизавета Дмитриевна ткнула пальцем себя в грудь. Вы не поймете меня. Если Трошина гасла, Аня, наоборот, загоралась. Бессилие собеседницы подбавляла ей энергии. «Вы обижаете меня, Елизавета Дмитриевна?» Аня говорила несколько сурово, осуждающе. «Вы ненавидите себя за щедрые рецепты в прошлом. Может быть, вы в чем-то и правы. Но тогда вам не было знакомо истинное состояние человека, лишившегося зрения». Она понизила голос. «Но я-то вам говорю не вашими советами, не языком врача, а чувствами того, кто прожил рядом с незрячим немало лет. Мой муж был инженером на шахте. Авария случилась, когда мы не были еще женатыми. И не думайте, дорогая Елизавета Дмитриевна, что его трагедия обошла нас обоих стороной. Не думайте, что я вышла за него по легкомыслию. Может быть, его беда коснулась меня больше, чем самого Сергея. Вернувшись из клиники без зрения, он переживал то же самое, что и вы сейчас. А я мучилась. Я доходила до отчаяния. Потом мы поженились. Вы думаете, я посторонний наблюдатель? Я верю, слепота не мозоль на пятке. Наверное, это самое худшее из всего худшего. Самое страшное. Но я люблю Сергея. Люблю не по обязанности, не по привычке, а настоящей любовью. Верьте мне, его слепые глаза ничуть не отталкивают меня. Больше того, я забываю о его инвалидности. Да, и если сказать правду, у него ее нет. «Да, да!» — запротестовала Аня безмолвному возражению Трошиной. «Какой же он инвалид, если сам может отвечать за судьбу других людей, руководить ими, лечить?» «Елизавета Дмитриевна, он врач, а не бедный слепой. Я горжусь им и очень желала бы, чтобы многие подражали ему, учились у него самообладанию. В трудную минуту он мне хороший помощник». Голос у Ани осел, потерял певучесть. «Победить вашу беду, знаю, непросто. Я видела, как мой Сережа по крохам собирал возможные для себя замены зрения. Видела, как он осваивал их терпеливо, с дьявольской настойчивостью, с упрямством. Я порой жалела. Спрошу, помочь?» Он хмурился, отвечал. «Все, что можно взять взамен глаз, надо брать. Брать максимально, ничего не упуская. Чем больше будут нагружены все органы чувств, тем выше будет их отдача, тем меньше придется ощущать отсутствие зрения. И начинает ремонтировать то магнитофон, то приемник или что-нибудь еще. Или выйдет ночью из дома и бродит вокруг него, бродит по улице. Теперь все это позади. Теперь он ни от кого не зависим. Может сварить себе обед, помыть посуду, постирать, погладить». Она смолкла. По щекам Трошиной катились слезы. На широком, крутом лбу появились морщинки. Лицо стало неприятным, землисто-серым, постаревшим. Сначала она слушала Аню с привычным раздражением, но искренняя исповедь рассказчицы заставила быть внимательнее. В душе Трошина еще сопротивлялась, отвергала зов рядом сидящей женщины. Она всем существом пробовала удержать в себе устоявшуюся безысходность, но помимо воли вбирала каждое Анино слово и чувствовала, как успокаивается, стихает душевная боль. Что-то с ней происходило невероятное, и Трошина не сдержала слез. В последние месяцы она думала, что с ними покончено, что она выплакала все. Оказалось, есть еще озерко, нетронутое. Плачь! Елизавета Дмитриевна уткнулась головой в колени Ани. Вначале рыдание прорвалось сдержанно, приглушенно, потом открыто со стоном. Она почувствовала, и Аня плачет. И тут резко подняла голову, выпрямилась, достала носовой платок, тщательно вытерла слезы и облегченно, как-то совсем по-бабьи, вымолвила. Ну вот и поплакали. Ее полные губы вытянулись, изобразив что-то вроде улыбки, а может быть, это и была улыбка, забытая давным-давно улыбка. Вы поведали мне свои секреты. Мне хочется ответить вам тем же. Она откинулась на спинку дивана, помолчала, прикидывая, с чего начать. Какой кошмарный, вернее, глупейший случай отнял у меня зрение, если бы вы знали. Аня вставила. Знаю, Елизавета Дмитриевна. Медведь. Трошина обомлела. Вам известно? Да, Елизавета Дмитриевна, известно. Я узнал еще до встречи с вами. Ага. Все ясно. Нарочито угрожающе сказала Трошина. Мама, мама, все это она обкрутила. Аня спокойно сказала. А маме вашей великое спасибо. Она честно, по-матерински позаботилась о вас. «Честно?» Трошина ухмыльнулась. «Мы еще с ней потолкуем». «Ну и ну!» Игриво продолжала она. «Я существую себе втихомолку, а вокруг меня заговор настоящий». Она подняла палец, погрозила. «Вы подпольщица!» И, откинувшись на спинку дивана, сказала. «С мужем мы расстались. Я не хотела стать ему обузой. Нас ничто не связывало, детей не завели. Муж, между прочим, недолго лютовал, когда я ему заявил о разводе. Подулся, покричал, пробовал клясться. Но я-то прекрасно чувствовала, сколько в его спектакле правды. И когда я освободила его, он, конечно, вздохнул с облегчением. Может быть, и жалея меня. Теперь он женат на другой, а маме сообщил с горем, мол, пусть простит». Она сделала продолжительную паузу. «Из больницы меня направили в дом инвалидов. Настояла сама, решительно. Мама не знала. Потом ей сообщили. И загремели надо мной грозы. Однажды вбегает в комнату мама, кричит: «Где она?» Я лежу на кровати. «Ты?» Мама, наверное, не узнала меня. «Мама, это я». Мой голос отрезвил ее. Она обняла меня. «Дрянь, эгоистка, моя родная!» Ругань перемешалась с ласками. Она гладила меня по волосам, целовала в лоб, там, где рубец. Рубец, которого увидеть мне не пришлось. По всей вероятности, он неприятен. Целовала глаза, их тоже не представляю, видимо, безобразны. Знаю, уменьшены. Аня много видела незрячих. Болезнь на каждого наложила свой отпечаток. Она привыкла к бельмам, пустым глазницам, к полувысохшим глазным яблокам. Глаза Трошиной она не находила отталкивающими, безобразными. «Напрасно вы так хаете свой вид», — сказала она. «Шрам ваш пустяки, бледная полоса и не более. Глаза, да, они у вас уменьшены, ну и что ж, их видно. Вы сама врач. Сколько вам пришлось насмотреться на разное? Так разве вам трудно представить себя без всяких там черных красок?» Трошина отмахнулась. «Черная, розовая. Какая разница, Анна Ивановна? Моя песня спета. Пусть я буду страшнее черта или прекраснее сказочной красавицы, все равно ничего не меняется. Мне бы догореть втихомолку, вдали от всех и от всего. И большего не надо». Она снова раздраженно махнула рукой. «Не буду, не буду». «Скажете, заныло? Ладно. Вернемся в дом инвалидов. Мама извлекла меня оттуда, увезла к себе домой. Жила она одна, в благоустроенной квартире. Ухаживать за мной время у нее было. Пенсионерка. В прошлом она преподаватель химии, работала в техническом училище. Иногда и теперь читает лекции. Папа погиб на войне. Старшая сестра живет далеко, в Мурманске. Муж военный. Мама около меня ходила, как возле капризного ребенка. Одевала, раздевала, укладывала в постель, провожала на кухню. Боялась, чтобы я не стукнулась. Хотела сама кормить меня, думала, что я ложку пронесу мимо рта. Потом отступила. Я доказала ей, что есть могу сама. Только я стала свыкаться со своим каторжным заключением, как пришла в голову дурацкая мысль сходить в кинотеатр. Она приложила к глазам платок, переждала нахлынувшее волнение и продолжала печально. «Дернула меня смотреть кино. Сижу, вокруг меня то смеются, то охают, а я сижу истуканом, ничего не понимаю. кто говорит, о чем говорят с экрана, все перепуталось. Попросила маму рассказывать мне. На нас зашикали. И они были правы. Какое им дело до меня? Мне стало так обидно, так тяжело. Вот тут-то я сполна ощутила свою убогость, поняла, где мое место. Разревелась, начался сердечный приступ, меня вывели, отвезли на скорой помощи. Я дала себе зарок. Никуда, ни по какому поводу не выходить из квартиры. Так просиживала целые дни, до исступления доводила себя одной и той же думой, кто я. Кому нужны мои знания и опыт врача? Как-то Елизавета Дмитриевна повеселела. Приходит ко мне представитель из какой-то организации незрячих, и давай меня пушить, что я загнила на корню, что я не участвую в строительстве коммунистического общества и еще что-то, я уж не помню. Слушала, слушала, да как запущу в него подушкой. Больше ничего не оказалось под руками, иначе бы не сдобровать пустобреху. Пришла мама, я все дрожу, что такое, спрашивает. Но я рассказала о приятном свидании. Она успокоила, после посмеялись. Через несколько дней снова является, но другой представитель. Назвался директором, рассказал о себе. Мама тоже слушала и даже всплакнула. Гость умел задеть за живое, говорил медленно, веско, ничего лишнего. Рассказал о войне, о своем танке. Красочно расписал бои, особенно свой последний бой, в котором был тяжело ранен. Поведав о себе, он ничего обо мне не спросил, будто пришел к нам лишь за тем, чтобы поделиться своими думами. Попрощался, и я его больше не слышала. Мама так влюбилась в него, говорила мне, вот этот человек, настоящий герой. Против меня организовали заговор. Оказалось, что он все-таки еще приезжал к нам. Однажды он увез маму на машине на свое предприятие, где работали слепые. Подпольный комитет действовал организованно. Маму провели по цехам, показали станки, за которыми работали незрячие мужчины и женщины. Побывала у некоторых на квартирах, увидела, как они обслуживают себя. В общем, маме вскружили голову, предложили для меня путевку в спецшколу. Она меня обхаживает так и этак, выходит из себя, сердится. Я тоже сержусь, говорю, уеду обратно в дом инвалидов. Не позволю позорить меня, кричит мама. Такая молодая, здоровая, с умной головой, на иждивении государства. Стыдно. Тогда что-нибудь над собой сделаю. Это я пугала ее. И что вы думаете? Она так спокойно заявила, что у меня по спине пробежали мурашки. Пожалуйста, другого выхода у тебя нет. Оказывается, ее и об этом предупредили. Если, дескать, кризис минует, потом жизнь возьмет свое. Я и в самом деле умирать уже не собиралась, пригрозила для остраски. Ни в какую богадельню не поеду, говорю я. Но у мамы, оказывается, имелось более сокрушительное оружие. Я до чертиков боялась приезда сестры. Она еще не знала о моем несчастье. Я не хотела встречи с ней, а мама сказала. Вызову старшую, ее мужа и ребятишек, пусть они тебя образумят. Я, как муха, оказалась в ловушке. Сдалась. Согласилась на школу. Елизавета Дмитриевна придвинулась к краю дивана. Я, наверное, утомила вас нудным рассказом. Простите. Аня положила свою руку на ее теплую мягкую ладонь. Что вы, Елизавета Дмитриевна? Я не знаю, как вам благодарна за доверие, за откровенный, правдивый рассказ. Трошина оживилась. Разве вы меня затем привели, чтобы выслушать мои печальные повести? Давайте-ка, Анна Ивановна, вернемтесь к началу разговора. Вы просили совета. Слушаю. Она чуть приподняла голову. Аня рассказала о глазе Сергея, прочитала его историю болезни из одесской клиники и взволнованно спросила. Он может видеть. Есть хотя бы малюсенькая надежда. Да, надежда. После долгого раздумья, не без досады, повторила Трошина. Так без осмотра, без анализов мне ответить сложно, созналась она. Но показаться крупным специалистом, профессором, есть смысл, нетерпеливо подталкивала Аня. Трошина помолчала, потом сказала как бы себе. Если бы посмотреть самой. По истории болезни дно скрыто мутной роговицей. И будто очнувшись, обратилась к Ане. И глаз все-таки увидел свет? Аня восторженно подтвердила. Да, он видит свет. Елизавета Дмитриевна что-то вспоминала. Случай уникальный. Через такую тяжелую роговицу и проникают лучи. Удивительно. Эх, если бы самой. И она не договорила, уступая собственному бессилию. Предложила. Есть смысл попробовать еще раз обратиться за консультацией. Аня встала, поцеловала Елизавету Дмитриевну в щеку. Спасибо вам большое. Вы меня подбодрили, а сейчас мы с вами пообедаем. У нас есть сухое вино. Надо же по русскому обычаю отметить наше доброе знакомство. Подождите, пожалуйста, я мигом. Ничего не нужно, не беспокойтесь, Анна Ивановна. Трошина тоже поднялась. Лучше отведите меня, пока нет вашего мужа. Аня подвела ее к столу, посадила. Я быстро. Учтите, здесь хозяйка я, а вы гостья. Легкий ветер игриво перебирал осеннюю листву, и листва спокойно шуршала. Ожидая детей из детского сада, Сергей сидел на лавочке в скверике, выросшем после застройки микрорайона. Его создатели, пионеры, так и назвали скверик своим именем — Пионерский парк. Школьники гордились, ухаживали за ним, подметали аллеи, каждую весну красили беседки, на клумбах сажали цветы, следили, чтобы никто не дотронулся до них, не отломил бы ветки с деревьев. С особой ревностью они охраняли яблони, когда те цвели и когда краснели плоды. Лакомиться там было нечем, но, как знать, потянется озорник за поспевшими плодами да покалечит дерево. В выходные дни Сергей любил гулять здесь с детьми. Донесся бас Ивана Ивановича. «Вон ваш папа!» И звонкие голоса «Папочка! Папа!» К нему приближался торопливый топот ног. Почти одновременно в колени свалились Светлана и Костя. Сергей обнял их и нарочито серьезно спросил. «Ну, как потрудились?» «Хорошо, хорошо, папочка!» — враз забормотали дети. «Воспитательница замечаний не делала?» «Нет, никаких!» Сергей ласково похлопал их по плечам. «Молодцы! Пойдемте к маме!» Ани дома не было. До ее прихода Сергей решил прослушать начитанный на пленку учебник по психологии. Тумбочка, где обычно стоял магнитофон, пустовала. «Костя!» — позвал он сына. «А где магнитофон?» Мальчик осмотрел комнату. «Нет его!» — и побежал на розыски. Вернулся и доложил. «Там на столе стоит бутылка с вином, рюмки, тарелки, и там магнитофон». «Правда, правда, папочка, вино!» — перебила брата Светлана. Сергей отыскал нужную кассету, дал задание ребятишкам осторожно перенести на кухню посуду, помыть. Магнитофон стоял на стуле у дивана. «Что?» Что они слушали? Музыку, наверное. А может быть, Аня включила книгу, чтобы заинтересовать Трошину? Он отмотал ленту назад, включил и удивился. Говорила Елизавета Дмитриевна. Да, она. В этом сомнения не могло быть. Зарядив рулон и запустив запись сначала, он стал внимательно слушать. И чем дальше двигалась пленка, тем больше росло его напряжение. Он оказался участником необычной беседы. Аня сумела проникнуть в сокровенное этой женщины. Сумела дотронуться до самого больного, дотронуться и передать ему. Анюта, Анюта, какая ты умница! Вот так бы проникнуть в душу каждого учащегося, сколько можно узнать о нем. Разве вы меня затем привели, чтобы выслушивать мои... Дальше запись обрывалась. Очевидно, Аня записала только то, что нужно было для него. «Умница ты, моя Анюта!» — вслух подумал он.